Глава 57. Беркут. Я вышел из спальни и направился в комнату, что мне выделил Костеляс. Внутри царило странное чувство, что не давало мне ни единой возможности дышать так, как раньше. Но я не стал торопить события. Ведь слишком часто в этой жизни мне приходилось ошибаться. Только почему-то именно в этот раз цена ошибки могла показаться мне невероятно суровой. В комнате мне почудилось, что даже потолок давил на меня. Пришлось налить себе коньяка из личных запасов хозяина дома. Как, кстати, графин оказался тут с парой рюмок. Не хватало самого хозяина, ведь я так и не договорил с ним. Хотя он мог быть иного мнения. Усмехнулся. Вот тебе и веселый вечер. Кто мог подумать, что мой настрой настолько изменится, и из охотника на Марику я превращусь в милую няньку. Хотелось бы считать, что милую. Все же я еще никогда в жизни не возился с детьми. Более того, да я и представить не мог, что вообще на подобное способен. Малышка напрочь разбила все мои внутренние барьеры. Я уже догадывался, по какой причине. Но я же не идиот. Прекрасно складывал не только логику, что еще пару дней назад отрицал, но и реакции. В частности, то, как реагировала на мои вопросы девушка. Марика сдавала себя с потрохами. Правда, в этот раз она предпочла промолчать. И правильно. Потому что если все окажется так, как я теперь думал, то ее ложь могла бы ей дорого стоить. Но мне все равно хотелось неопровержимых доказательств. Прежде чем позволить себе хотя бы на секунду представить, что ангелочек с золотистыми кудряшками и бездонными глазами – моя дочь, я хотел знать наверняка. Самое смешное, что эта мысль, как заноза, поселилась где-то в области сердца. И даже не это было самое страшное. Скорее то, что я допустил ее верность, что не смог сдержать эмоции, которые так рвались наружу. Если Мия моя дочь, то это изменит все, решительно все. Эта новость может перевернуть вверх дном всю мою историю, жизнь. Она заставит посмотреть Марике в глаза и достать из нее душу. Потому что у меня будет очень много вопросов. Очень. Я не слезу с нее до тех пор, пока девушка не расскажет мне, как так вышло, что после единственной ночи она умудрилась забеременеть, втайне от меня выносить этого ребенка и не ставить в известность о ее рождении. Ведь я помнил, что презерватив тогда слетел, так что такой вариант событий им... Не стоило раньше времени натягивать сову на глобус. Как бы мне не хотелось примерить все имевшиеся факты на то, что Мия моя дочь, решил не делать этого. Сам удивлялся своей поспешности, как будто находился в горячке с тех пор, как начал верить в это. Я никогда не спешил и столько не ошибался. Мало мне было эмоций в отношении Марики. Что это за наваждение, что к этой девушке, выносившей мне мозг своим появлением в моей жизни, добавилась еще одна, да еще какая? Если в отношении белокурого ангела постарше вопросов присутствовало больше, чем ответов, то не попасть под обаяние младшей у меня не имелось ни одного шанса. Мне срочно нужен Ярослав Темный. Он должен знать, где можно срочно сделать тест ДНК и закрыть все спорные моменты. Сколько там самый быстрый? Полез в интернет. Обнаружил, что требуется не менее 8 часов. 8 часов, что такими темпами могут стать для меня длиной в вечность. Кто бы мог подумать? Следовало сразу же сделать это. Нашел, кому верить. К своему студу сейчас словно розовые очки себя снимал. Как я мог слушать Марику, не проверять ее слова? Сейчас, после общения с Мией, мне как обухом по голове ударили. Все эти разговоры и намеки. Да даже общение с Костелясом. Старый хрыч наверняка что-то знал. В его руках всегда было слишком много нитей, и он не мог наиграться. Я прекрасно понимал, что стал частью его манипуляций, что-то вроде чести. Правда, не то чтобы для меня. В итоге я даже не раздевался. Так и сидел в элегантном кресле весьма специфической расцветки. Сидел, потягивая коньяк, и думал о том, что же дальше. А еще о том, что надо же было дожить до такого момента, что я мечтал стать отцом. Да еще и ловил себя на сожалении. Ведь если это так, то я столько всего пропустил. Пропустил первую улыбку и ее первые шаги. Не научился заплетать косички и катать ее на каркушках. Господи, да моя дочь воспитывала сопливый юнец без понятия о том, как это делать, а ее мать. Именно в эту секунду я осознал, что если имея моя дочь, то я не могу поверить в то, что Марика занималась эскортом. Но не вяжется это с ней. До меня начали доходить многие вещи. Еле дождался утра. Оно настало внезапно, тонкой полоской рассвета заползая в комнату. Достал телефон и набрал Яра. На удивление тот ответил быстро. «Как раз думал про тебя. В общем, у меня есть для тебя новости. Хорошие они или плохие, будешь судить сам. Мы нашли отца девочки». Внутри все оборвалось, потому что задание изначально дано не Яру напрямую. Я хотел отправить ему личную просьбу. И если люди Освальда передали дело ему, то пахло жареным. Надо же было искать где угодно, но только не в моей ДНК. А это означало, что...